просветление возвысится над мыслями. С годами у каждого из нас формируется внутреннее представление о себе, обусловленное личным опытом и культурным окружением. Это фантомное «я» можно назвать эго. Оно соткано из мыслей. Эго существует единственно благодаря непрерывному потоку мыслей. Слово «эго» каждый понимает по-своему. Для меня эго есть ложное «я», результат неосознанного отождествления с умом. Миг настоящего для эго почти не существует. Подлинными признается только прошлое и будущее. Абсолютная подмена истины объясняется тем, что в режиме эго функции разума сильно искажены. Эго не дает прошлому изгладиться из вашей памяти. Кто вы такой без прошлого? Эго постоянно проецирует себя в будущее, обеспечивая тем самым собственное выживание и пытаясь найти в будущем возможность как-то реализовать и наполнить себя. Эго заявляет: «Вот когда случится то-то, то-то и то-то, моя жизнь наладится, и я обрету счастье и покой». Даже если кажется, что эго интересуется настоящим, это не значит, что оно действительно видит настоящее. Восприятие эго искажено, ведь на сейчас оно смотрит глазами прошлого. Или же сужает настоящее, превращая его в средство к достижению цели, которое всегда находится в спланированном умом будущем. Понаблюдайте за вашим умом. Вы убедитесь, что дело обстоит именно так. Ключ к освобождению в настоящем. Но пока вы составляете одно целое с умом, найти настоящее невозможно. Обрести просветление значит возвыситься над мыслями. В состоянии просветления человек продолжает по мере надобности использовать возможности разума, но делает он это с гораздо большей степенью эффективности и внутренней концентрации. В состоянии просветления разум используется в основном в практических целях. Человек освобождается от навязчивого внутреннего диалога, внутри него воцаряется безмолвие. Когда возникает необходимость задействовать потенциал разума, особенно если нужно найти творческое решение, минуты размышления перемежаются мгновениями тишины. Ум замещается состоянием неума. Неум – это сознание без мыслей. Это единственная возможность мыслить творчески, поскольку только при таком чередовании состояний мысль обретает истинную силу. Мысль сама по себе, мысль, не связанная с безбрежным океаном сознания, быстро вырождается в нечто бесплодное, абсурдное и деструктивное. Разум, в моем понимании, это не только мысли. Это и эмоции, и вообще все неосознанные внутренние ментально-эмоциональные модели реакций. Эмоция возникает там, где тело вступает во взаимодействие с умом. Эмоция – это реакция тела на активность ума или отражение ума в теле человека. Чем больше вы отождествляете себя с вашими мыслями, симпатиями и антипатиями, суждениями и толкованиями, тем меньше вы присутствуете как наблюдающее сознание, и тем больше энергетические и эмоциональные затраты. Вы можете даже не осознавать этого. Если вы не можете прочувствовать свои эмоции, если вы словно бы отрезаны от них, то рано или поздно они дадут знать о себе на физическом уровне. Недомогание, болезненные симптомы. Если вам трудно почувствовать свои эмоции, сосредоточьте внимание на внутреннем энергетическом поле вашего тела. Почувствуйте свое тело изнутри. Это тоже помогает наладить связь с эмоциями. Если вы действительно хотите познать свой ум, ваше тело всегда даст вам отражение его подлинного состояния. Обратите внимание на эмоции, вернее, ощутите их в своем теле. Если эмоции противоречат мыслям, значит, урод мысли. Эмоции же отражают истину. Не конечную истину вашего «я», но относительную истину о состоянии вашего ума в тот или иной момент. Возможно, вы еще не готовы трансформировать неосознанную активность ума в осознанность мыслей. Но эта активность всегда проявится в теле в виде эмоций. Осознать эмоции вы вполне способны. Наблюдать таким образом за эмоцией – почти то же самое, что слушать мысль или наблюдать за мыслью. Единственная разница – мысль локализуется в голове, а эмоция ощущается всем телом, так как эмоции имеют весьма ощутимый физический компонент. Вы можете позволить эмоциям быть и в то же время не оказаться в их власти. Вы перестали быть эмоцией. Теперь вы свидетель, созерцающий присутствие. Если практиковать это регулярно, неосознанное непременно озарится светом сознания. Сделайте привычкой регулярно спрашивать себя, что в этот момент происходит внутри меня. Этот вопрос поможет вам двигаться в правильном направлении. Но ни в коем случае не анализируйте, просто наблюдайте. Направьте внимание внутрь. Ощутите энергию эмоций. Если эмоции внутри не обнаружатся, направьте внимание еще глубже, во внутреннее энергетическое поле вашего тела. Это и есть ключ к бытию.